Глава третья. В прошлой жизни я рассказала тете о падении в озеро. Рассказала в надежде на справедливость, ведь это Кэтрин столкнула меня в воду. И как бы она потом ни извинялась, я знала это нарочно. Правда, сначала не поняла, почему. Но кузина, когда тетя Миневра позвала ее для разъяснений, просто соврала, что ее со мной в тот день вообще не было. И тетя поверила ей, ведь Кэтрин — молодая леди с безупречной репутацией, а я — маленькая дикарка с материка, к тому же еще и лгунья, как выяснилось. Самое смешное, что потом кузина снова приходила извиняться, объяснила, что очень испугалась разочаровать маму. И я не только поверила, но и простила ее. Ведь Кэтрин так искренне плакала, а еще принесла мне свои любимые пирожные, без которых меня оставили за ужином. Правда, пирожными тогда мое наказание не ограничилось. Мне запрещено было также участвовать в общих прогулках и ехать на праздник фонтанов. Меня оставили дома, а кузина отправилась блистать среди молодых столичных повес. И именно в отсутствии тети и кузины наш дом навестили лорд Монтера с сыном. «Купалась?» — переспросила я, выныривая из воспоминаний. «Кто? Я? Нет, Кэтрин, я рассказала тебе, что леди — это неуместно. А ты не послушалась тетю?» И невинно улыбнулась. Леди Миневра нахмурилась, разглядывая меня. Кэтрин и вовсе округлила глаза, таращась из-за ее спины так, словно увидела неупокоенную душу. Но придраться было не к чему. А головная боль и томная усталость для юной леди не грех. Она имеет право на тонкую душевную организацию и хрупкое здоровье. Так что красиво страдать и удаляться к себе за это не наказывают. «Кажется, вышло недоразумение», — констатировала тетушка, строго поджав губы. «Кэтрин?» «Наверное, мне показалось», — неуверенно бормотнула кузина, опуская взгляд. «Зря она так сказала». Я тоже округлила глаза. «Кэти, тетушка нас обеих учила не сплетничать и тем более не передавать слухи, в которых не уверен. Ты же не хотела оклеветать меня нарочно, нет?» Тетя слишком верит в свою дочь, поэтому открытое обвинение ничего не даст, а вот вопросы вынудят дорогую кузину оправдываться. Я угадала. Для Кэтрин оказаться в невыгодном положении было непривычно. Как выкрутиться, сходу она не сообразила, промямлила что-то еще более невразумительное. «Кэтрин!» — тетушка поджала губы и цепким, оценивающим взглядом прошлась по дочери. «Я не имела в виду ничего дурного. Мне показалось, я обеспокоилась за репутацию Мелли». Но сверлящий материнский взгляд мешал ей сосредоточиться. Все же сейчас моя дорогая кузина еще не настолько хороша в искусстве подстав и интриг и еще не умеет быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах. Надо отдать ей должное, научится она быстро. «Кэтрин, нам следует обсудить твое поведение», — решила в конце концов тетя Миневра, «после того, как ты принесешь свои извинения Мелани». «Мелли, прости, пожалуйста». Да, голос, выражение лица, опущенные глазки — все почти безупречно. Почти. Я знаю, куда смотреть, и потому вижу острый отблеск из-под ресниц. Кузина недовольна и обдумывает, как взять реванш. Ей мое присутствие на будущем празднике нож острый. Я не стала спорить. Всепрощение почему-то считается добродетелью, по крайней мере для женщины и особенно для девушки. Как показала моя жизнь, прощать можно. Нельзя забывать и верить, что человек исправится. Тетя, внимательно за нами наблюдавшая, удовлетворенно кивнула. Причем мне показалось, что она одобрила мой ответ, а не извинения дочери. «Отдыхай», — сказала она и вышла. Кэтрин последовала за ней, но на пороге комнаты обернулась. В ее взгляде уже не было ни злости на неудачу, ни растерянности, только подозрения. Я вздохнула. Несмотря на мою репутацию дикарки, я считалась завидной невестой. Положение родителей, их влиятельность, финансовое состояние. Кэтрин видела во мне соперницу. Только поздно вечером, когда, наконец, меня оставили в покое и относительном одиночестве получилось собрать мысли в кучу. Ляна уже давно тихонько сидела в уголке и штопала чулок. Когда-то милая девочка пробовала вмешиваться в мои взаимоотношения с платьями и духами, но прежняя я гневно оборвала эти попытки, и Ляна больше не осмеливалась давать советы, только вздыхала украдкой, как мне теперь помнится. Я позволила горничной заняться подготовкой ко сну, расчесать мне волосы, сделать специальные припарки для нежности кожи рук и все такое прочее. А сама воспользовалась покоем, чтобы, наконец, как следует обдумать свое положение. Первый шок и бурная жажда деятельности прошли. Я поняла и почти поверила в то, что мне дали второй шанс. Но, чтобы им правильно воспользоваться, не следует пороть горячку. Подумать только, мама и папа живы. И папин брат, мой дядя Эндрю, который так меня баловал и любил в детстве. Все они погибнут, если я ничего не сделаю. Так, Мелани, вспоминай все, что произошло и чему научилась за не слишком длинную и счастливую, но бурную жизнь. Первым делом стоит навести порядок в собственной голове и записать все, что вспомню. А чтобы никто не смог прочесть мои записки, воспользуюсь секретом. Ему я научилась, пребывая в ссылке на западной границе. Язык кочевников здесь и сейчас не знает никто, а мне пришлось выучить. Ляна ушла и вернулась с отваром, и я с удовольствием выпила горький, пахнущий сеном напиток. В голове наконец-то прояснилось, и я бодро соскочила с кушетки. Ко мне пришло понимание, с чего начать. Я решила написать родителям. Когда-то я очень обижалась на них за то, что меня отправили к тете. Чувствовала себя выброшенной, ненужной, нелюбимой дочерью. И отказывалась понимать, что мой переезд на острова — мера вынужденная, потому что на континенте очень неспокойно. Мои родители заботились обо мне, а я... Ссора с семьей — первая ошибка, которую я исправлю. А еще я ни за что не останусь дома во время праздника фонтанов. Эпическая встреча с судьбой, как я сама считала в прошлой жизни, на этот раз состоится при других обстоятельствах и, надеюсь, с другим результатом. С места в карьер каяться в письме, конечно, не следует, только встревожу родителей. К тому же провоцировать изменения в событиях, хронологию которых я хорошо помню, пока не стоит. Всего лишь первое движение к цели, первая ступень той лестницы, которую я построю к небесному храму своей жизни. И тут нужно все тщательно обдумать, рассчитать. Тогда, 20 лет назад, я могла позволить себе действовать на эмоциях, не раздумывая ни о чем. Но вся последующая жизнь раз за разом учила меня другому. Мне пришлось быть не только первой дамой, женой премьер-министра островов, вынужденной рассчитывать не просто каждый шаг, но каждый взгляд и каждый вздох. И эта роль, как ни странно, оказалась далеко не самой тяжелой для маленькой дикарки с материка. Увы, я столкнулась и с другими жизненными уроками. И теперь, получив второй шанс, применю все, чему научилась. Мне не нужно, чтобы папа, мама и дядя сорвались и примчались на острова раньше времени. А это неизбежно случится, если по моему письму они заподозрят, что их маленькую Мелани обижают. Значит, пишем, придерживаясь старого восторженного тона, с помощью которого я тогда пыталась показать родителям, что ничуть по ним не скучаю и вообще мне наплевать на то, что меня все бросили. Но потихонечку буду вплетать в эти восторги скучающие нотки, вспоминать, как здорово было с папой охотиться на диких куропаток в горах или с мамой и дядей ездить на ярмарку в соседний гарнизон. Когда-то я, обиженная молоденькая идиотка, старалась забыть все эти дикарские развлечения и изо всех сил показывала всем, включая родителей, что ничего общего у меня с моей материковой родиной не осталось. Что любые воспоминания о прежних днях меня раздражают, что я стала настоящей столичной леди и стесняюсь своих родных с материка. Дура. Теперь все будет иначе.